Глава 40. Пракс. Чем дальше, тем яснее становилось, насколько мало значит официальный нейтралитет Ганимеда. В доках и на орбите появлялось все больше кораблей вольного флота и все меньше остальных. Все чаще на станциях экспресса, рынках, общественных холлах и коридорах встречались солдаты в комбинезонах вольного флота. Сначала они ходили поодиночке с нарочитой расслабленностью гражданских. Потом группами побольше, и манеры стали более агрессивными. Потом на них появились бронежилеты, позволявшие безопасно подстрелить, кого захочется. Джуна теперь не разрешала ему смотреть новости за завтраком по выходным. Слишком много рассказов о найденных в плачевном состоянии телах. Слишком много пропавших людей, обвинений в шпионаже, напоминаний от пока еще официального подразделения безопасности, что Пинквотер является независимой корпорацией без политической окраски, заботящейся лишь о безопасности и благополучии граждан Ганимеда. Пракса больше беспокоили неофициальные новости и вооруженные солдаты. Он замечал разные мелочи. Как девочки перестали возмущаться комендантским часом. Задумчивые разговоры Джуны о том, чтобы найти работу где-нибудь еще и эмигрировать с Ганимеда, которые ничем не заканчивались. Мелочи значили многое. Да, диссидентские кружки уничтожили. Да, люди исчезали. Но кроме Карванидас это были незнакомые люди, а изменения на станции меняли его семью. И его самого. Пракс продолжал работать, потому что больше делать было нечего. Лежанием в кровати ничего не исправить, а видимость нормальности порой не хуже, чем реальность. Поэтому утром он ходил на совещание, а днем работал с растениями. Некоторые исследования пришлось сократить. Приоритетом сейчас было производство продовольствия для военных кораблей, а не развитие. Пракс считал, что это недальновидно. Такие порывы говорили в пользу расширения исследований, особенно тех радиопластов, на которые подали заявку Хана и Брайс. Он также задал вопрос, нет ли в вольном флоте человека, с кем лаборатория могла бы поговорить об этом. Но никто не выразил энтузиазма. Его тоже уничтожила оккупация. Подо всем этим всегда таился страх из-за того, что он совершил, отправив данные на Землю. Когда служба безопасности наконец появилась, он даже ощутил некоторое облегчение. В полдень он находился в гидропонных лабораториях. К свету ламп тянулись ряды растений с черными листьями. Пробившиеся сквозь насыщенные водой гель корни были белыми, как снег. Надев голубые резиновые перчатки, Пракс шел от растения к растению, бережно осматривая каждый лист в поисках оранжевых и желтых пятен на месте мертвых радиопластов. День шел довольно неплохо, пока он не услышал свое имя. «Доктор Мэнг?» Четверо мужчин, на двоих простые комбинезоны с логотипом Пинквотера на груди и плече. Двое других из вольного флота. Пракс почувствовал, как от адреналина забилось сердце, но постарался выглядеть лишь слегка обеспокоенным. Каждый станет волноваться, если за ним придет вольный флот, даже невиновный. Он так считал. «Чем могу помочь?» «Вы должны пойти с нами», — сказал тот, что повыше, из вольного флота. «Я не могу». Пракс обвел руками растение, которое не успел осмотреть, как будто это что-нибудь объясняло. Они подошли ближе, окружая его. У всех оружие, наручники, паралитический спрей. «Вы должны пойти с нами», — повторил высокий. «Мне нужен представитель профсоюза?» — спросил Пракс, но не особо удивился, когда второй человек из вольного флота подтолкнул его в поясницу. «Я могу побежать», — подумал он. «Это не поможет, но я могу». Его провели через административный офис. Попавшаяся навстречу Брайс отвернулась, сделав вид, что не заметила. Приемная оказалась пуста. Всем срочно потребовалось в туалет или захотелось кофе. Никто из сослуживцев не видел, как его уводят. Вот так власть может заставить человека исчезнуть. Выходя в последний раз из дверей лаборатории, он ощутил прозрение. Просматривая новости, он удивлялся, как столько людей могли пропасть на станции, полной народу и камер видеонаблюдения. Теперь он понимал. Нужно всего лишь сделать так, чтобы смотреть стало слишком опасно. Его запихнули в кар, повезли по главному коридору к южному съезду и дальше, в хорошо освещенный бетонный туннель. Пракса внезапно накрыло воспоминание. Он ждал здесь, когда рухнули зеркала, и вопрос о выживании станции Ганимед оставался открытым. Он ждал прямо здесь, пытаясь найти Мэй. А теперь она будет гадать, что с ним произошло. Симметрия. В офисе Пинквотера его отвели в маленькую холодную комнату. Зеленые стены, зеленый пол. Все пропахло промышленным чистящим средством. Тем, что используют, чтобы смыть слюну и кровь. Биологически опасны. Перед дешевым пластиковым столом к полу привинчен стул. Черные точки на стене следят за ним, как паучьи глаза. Не камеры, а многочастотные системы, такие же, как он использовал в лаборатории. Достаточно чувствительные, чтобы уловить пульс по изменениям кожи и отследить температуру всех частей его тела. Он много работал с ними во время прошлогодних экспериментов с соевыми бобами, и видеть их здесь казалось предательством. Вошел высокий человек из вольного флота, и с ним темнокожая женщина в форме Пинквотера. Пракс поднял взгляд. Он так часто бессонными ночами представлял себе этот момент, что сейчас почти ощущал любопытство, насколько все будет похоже. Будут ли его бить, грозить пытками, угрожать Мэй, Джуне и Наталье. Он слышал, что иногда заключенных подсаживали на наркотики, а потом обещали устроить ломку. «Доктор Мэнг», — сказал высокий, усаживаясь напротив. «Принимают ли они фокусирующие препараты?» Пракс слышал о таких, но не знал, как они работают. «Вы были руководителем Кианы Карванидес. В отчете сказано, что вы опознали ее тело». «Да», — ответил Пракс. «Можно ли как-то выпутаться? Проверят ли они, если он станет все отрицать? Или так он выдаст себя?» Черные механические глаза неотрывно следили за ним, так же, как светло-карие глаза высокого. Только сотрудница Пинквотера смотрела в свой терминал. «Да, это так. У Карванидес, кажется, не было родственников на станции, хотя точно не знаю. Что-то случилось?» «Она работала над дрожжевыми грибами, верно?» «Это один из наших проектов», — кивнул Пракс. «Он слишком нервничает, а не заметит». «Над какими работала именно она?» У Пракса пересохло во рту. Холод комнаты пробирался по ногам к позвоночнику. Что он наделал? Зачем поднял голову? Но нет, это неправильно. У него были причины, и он знал, что есть риски. Оказаться в этой комнате, хотя он и не знал заранее, в какой конкретно комнате это будет, один из рисков. Интересно, наблюдают ли за ним сейчас живые люди, или паучьи глаза передают данные в какую-то программу, которая анализирует их и выдает ответы? «Доктор Мэнг?» «Да, простите». «Да, она работала над культурой дрожжей. Это такой организм, который поглощает широкий спектр электромагнитного излучения, как растение поглощает свет. Мы сконструировали его на основе данных протомолекулы. Дрожжи вырабатывают собственные сахара из радиопластов, а потом... их системы могут преобразовать их в более сложные питательные вещества». Двое тюремщиков обменялись взглядами. Пракс не понял, что это означает. Как Мэй будет жить без него? Она стала старше, почти девушка. Скоро она и так начнет отделяться от семьи. Может, сейчас не так страшно его потерять. Бросят ли его тело в утилизатор? Вряд ли. Еще не сейчас. «Что вы можете рассказать о гибриде 1810?» — спросила женщина, и Праксу показалось, будто она видит его насквозь. Видит его кости, кровеносные сосуды. Он никогда не чувствовал себя настолько обнаженным. Он попытался откинуться на стуле, покачаться на нем, но болты только заскрипели. На стенах были выбоины и царапины, которых он раньше не заметил. Закрашенные, но тем не менее. Ему не хотелось думать о том, откуда они взялись. «Это 10-я вариация по протоколу 18», — ответил он. «Я не имею права говорить об этом, простите». «Зачем вы перенесли данные об этом гибриде из файлов Карванидес?» «Вот оно. Им все известно». Он вдохнул и ощутил, как дрожит горло. «Им не нужны фокусирующие препараты или компьютеры. Его и так можно читать, как открытую книгу». Зря он мечтал избежать худшего. Теперь оставалось лишь смотреть, как разыгрывается этот спектакль. Он чувствовал крошечную, безрассудную надежду. Должен быть какой-то способ. Он должен вернуться домой, иначе кто же будет печь девочкам блины? «Я перенес их по запросу других инженеров, работавших над проектом», После смерти Карванидес им нужен был доступ к данным, иначе невозможно было продолжать исследование. Поэтому я перенес их в раздел с общим доступом. Вы перепроверили доступ к этому разделу? Информация была закрыта, сказал Пракс, цепляясь за идею, как утопающий за соломинку. Она казалась слабой даже ему самому. Высокий подался вперед. Данные были переданы на Землю. Мы отследили их, они взяты оттуда, куда поместили их вы. В голове кружились варианты лжи и отрицания. Кто угодно мог получить к ним доступ. Я был небрежен. Возможно, я проявил беспечность, вот и все. Я не сделал ничего плохого. Внутренним взглядом он вновь увидел Карванидес, раны на ее шее и голове. Да, он может снова все отрицать, но это ничего не изменит. Они уже знают или близки к этому. Они будут его пытать, и он расколется. Неважно, что он сейчас скажет, он уже мертв. Больше никаких блинов, никаких уговоров делать уроки, никаких поздних валяний в кровати с Джуной по воскресеньям. Кому-то придется продолжить его исследование. Все, что он любил, ради чего он жил, пропало. К своему удивлению, он ощутил не страх, а ужасающую свободу. Он может говорить все, что угодно, включая правду. «Вам нужно понять одну вещь». Его грудь распирала иррациональная, опьяняющая смелость. «Биологическое равновесие. Непростая штука и никогда не была простой». «Равновесие», — повторил Высокий. «Да, именно. Все думают, что это легко. Приходят новые виды, имеющие преимущества, и побеждают, так? Но есть и другая часть истории. Местная среда всегда сопротивляется. Всегда. Да, может, безуспешно. Может, не до конца понимая, как справиться с изменениями. Я не говорю, что все идеально, но это есть. Даже если чуждый вид побеждает, ему приходится преодолевать уравновешивающий процесс и... Высокий нахмурился, и Праксу захотелось говорить быстрее. Успеть высказать все, что на душе, пока не опустился молот. И этот процесс глубоко вшит в живые системы. Он присутствует всегда. Как бы замечательно ни был сконструирован новый вид, какими бы преимуществами ни обладал, всегда будет сопротивление. Преодолеешь одно, на смену придет другое. Вы понимаете? Сородичи побеждены? Отлично. Вот вам наступление бактерий и вирусов. Адаптировались к ним? Получите уровень микроэлементов, соли и света. И главное, даже если новый вид победил, занял все ниши, эта борьба уже изменила его. Если уничтожил или ассимилировал местную среду, он уже изменился. Даже вымершие предшествующие организмы оставляют следы. Их нельзя, никак невозможно полностью стереть. Пракс сидел прямо, высоко подняв голову, часто и глубоко дыша. «Можете меня убить, можете стереть со страниц истории, но вам никогда не стереть мой след. Я выступил против вас, и даже если вы убьете меня, это не изменит того, что я сделал». Высокий нахмурился еще сильнее. «Мы сейчас говорим о дрожжах?» «Да», — ответил Пракс. «Конечно, о дрожжах». «Ладно, это очень интересно, но нам нужно знать, кто имел доступ к той информации». «Что?» «Раздел, куда вы поместили данные», — сказала женщина. «Кто мог к нему подсоединиться?» «Кто угодно, с доступом к компьютерам исследовательской группы. Какое это имеет значение?» Терминал Высокого звякнул, и он вытащил его из кармана. Из-за красного отсвета сигнала тревоги казалось, что Высокий залился румянцем. Но когда он спрятал терминал обратно, лицо его было бледным. «Мне нужно отойти», — напряженно сказал он. «Закончу сама, ладно?» Праксу показалось, что Высокий дрожит. Женщина кивнула и проверила собственный терминал. Сбитый с толку Пракс проводил мужчину взглядом, почти желая окликнуть его и настоять, чтобы они закончили. Это было важно. Это его мученичество во славу свободы и науки. Инквизитор не может так просто взять и выйти посреди допроса. Когда дверь закрылась, он повернулся к женщине, но она так и смотрела в терминал. «Новости. Что-то про войну». Женщина тихо присвистнула, глаза широко распахнулись. Подняв взгляд на Пракса, она как будто удивилась, увидев его здесь. «Данные о дрожжах», — напомнил он. «Доктор Мэнг, вам следует быть осторожнее. Больше такое не должно повториться». «Повторится что?» Нетерпеливая улыбка женщины не затронула глаза. «Нельзя помещать данные, которые могут помочь врагу в общий доступ. Я знаю, что они закрыты, но кто-то их слил, и мы ведем расследование. Кто бы это мог быть?» «Но... нет, вы не понимаете». «Доктор Мэнг», — отрезала она, — «я знаю, что вам не нравится, когда мы указываем вам, как вести дела в лаборатории, но сейчас сложное время. Я прошу вас уделить пристальное внимание безопасности, чтобы нам не пришлось иметь менее приятных бесед в будущем. Вы понимаете?» «Да, конечно». «Вот и хорошо», — сказала женщина с таким видом, будто выиграла спор. «Можете идти». Пракс не знал, что делать. Секунду он сидел, не зная, как попросить объяснений. Женщина посмотрела в терминал, потом обратно на Пракса. «Доктор Мэнг», — раздраженно сказала она, — «мы закончили. Если будут еще вопросы, мы вас найдем». «Я должен уйти». «Да». И Пракс ушел. Он шел по коридорам, как во сне. В животе было пусто. Он не чувствовал голода, только какой-то большой пузырь внутри, где что-то должно было быть. Боль, страх, отчаяние, надежда. Он взял кар и поехал к станции экспресса. Весь инцидент занял так мало времени, что его смена еще не кончилась. Но закончится, пока он доберется до лаборатории. Поэтому он отправился домой. В новостях показывали те же военные действия, что и на терминале женщины из службы безопасности. Пракс пытался что-то понять, но, похоже, слова потеряли для него свой смысл. Он поймал себя на том, что бездумно таращится на молодого человека, сидящего напротив, и с усилием отвел взгляд. Он мог думать только о темнокожей женщине, говорящей «Вы можете идти». Дома Джуна сидела на диване, положив голову на руки. Глаза покраснели, на щеках красные пятна от слез. Когда он остановился в дверях кухни и поднял руку в знак приветствия, она секунду недоуменно смотрела на него. Потом вскочила, подбежала и обняла. После долгой паузы он обнял ее в ответ. «Лесли прислала сообщение», — сказала Джуна со слезами в голосе. «Сказала, что за тобой в офис пришли, что безопасники тебя забрали. Я пыталась найти какого-нибудь адвоката. Я отправила девочек к Дориан. Не знала, что им сказать». «Нормально, все нормально». Джуна откинулась назад, пристально глядя ему в глаза, будто пытаясь в них что-то прочесть. «Что случилось?» «Я признался, я сказал им все, и они меня отпустили». «Они что?» «Сказали больше так не делать и велели уйти». «Не такой реакции я ожидал».